Глава третья. Керман лежал, вытянувшись во весь рост на моем диване. В своем бутылочно-зеленом костюме, шелковой кремовой рубашке и коричневых туфлях из оленьей кожи он был воплощением элегантности. На груди у него стоял стакан с виски, и он блаженствовал под звуки джаза, доносившиеся из радиоприемника. Я лежал в кресле напротив, любуясь через окно океаном, залитым лунным светом. Я никак не мог решить, что лучше — пойти выкупаться или приготовить себе еще один хайбол. История с дочерью Уингрова давно канула в лету, а вместе с ней и фамилия Пирелли. Прошло 10 дней с тех пор, как я вернул девушку в лоно семьи, и мне казалось, что на этом деле поставлена точка. «Неплохо бы нам отдохнуть», — вдруг нарушил молчание Керман. «Непрерывная работа доведет меня до язвы. Эх, закрыть бы контору и на пару месяцев махнуть на Бермуды. Мне надоело все местное. Хочется чего-нибудь экзотического, зажигательного. Как ты смотришь на это, Вик? Давай поедем. Мы ведь можем позволить себе это, правда?» «А куда мы денем Паулу?» Керман отпил глоток из стакана, вздохнул и потянулся за сигаретой. «Да, эта девушка, конец света. Она думает только о деньгах и о работе. Скажи ей, чтобы она не надоедала мне. Послушать ее, так ты и считаешь, что я не отрабатываю своего жалования». «А разве ты его отрабатываешь?» «Или любой из нас?» «Так или иначе, но отпуска не будет. Сейчас наши дела идут хорошо, так что не будем рисковать. Стоит прикрыть контору, и через 2 недели о нас забудут». «Возможно, ты прав», — проворчал Керман. «Моя девушка стоит мне уйму денег. По-моему, она думает, что я их печатаю. Однако при всем этом она милая и покладистая девчонка. А именно это мне всегда нравится в женщинах. Но беда в том...» В этот момент зазвонил телефон. Керман поднял голову и сердито посмотрел на аппарат. «Не бери трубку», — предостерег он меня. «Наверное, это клиент». «Вряд ли кто-то из клиентов позвонит в 11:00», — успокоил я его, вставая с кресла. «Скорее всего, это мое прошлое ловит меня». «Тогда дай мне расправиться с ней. Я умею разговаривать с женщинами». Я швырнул в него подушку и взял трубку. «Алло?» — мужской голос спросил. «Мистер Меллой?» «Такой баритон любую женщину сведет с ума. Он вызывает в их представлении образ красивого, элегантного мужчины, которого они с удовольствием пригласили бы на чашку чая, пока муж на службе. Возможно, я ошибаюсь, но именно такой образ возник у меня, хотя я не был женщиной». «Кто это говорит?» «Меня зовут Ли Дедрик. Я пытался дозвониться к вам в контору, но там, видимо, никого нет». «Простите, но контора закрывается в 6:00». «И на том работа заканчивается», — пробормотал Керман, подкладывая подушку себе под голову. «Скажи ему, что ты болен и лежишь в постели». «Но ведь у вас есть или должен быть дежурный?» — довольно резко возразил мой собеседник. «В данный момент вы и говорите с дежурным», — ответил я. «О, понимаю», — наступила пауза. Потом он произнес. «Мне бы хотелось, чтобы вы срочно пришли ко мне. Это очень важно». Вопреки его властному тону, у меня создалось впечатление, что он чем-то напуган. Его голос дрожал. Дыхание у него было прерывистое. «Объясните, что вы хотите от нас, мистер Дедрик?» — спросил я, не обращая внимания на бурную жестикуляцию Кермана, которая сводилась к одному — «брось трубку». Наступило молчание. «Несколько минут назад мне позвонили и предупредили, что сегодняшним вечером меня похитят. Наверное, это просто шутка, но я решил принять меры предосторожности. Случилось так, что именно сегодня в доме никого, кроме меня, нет. Есть шофер, но он филиппинец. так что в случае опасности помощи от него ждать не придется. Он просто сбежит». Мне показалось, что он бредит. «Зачем вас кому-то понадобилось похищать?» Снова пауза. Учащенное дыхание выдавало страх этого человека. «Я муж Сирены Маршленд», — коротко ответил он. «Не тратьте время на бесполезные расспросы. Приезжайте скорее. Удовлетворить свое любопытство вы сможете позже». Мне не понравился его тон, да и не хотелось браться за это дело. Я работал весь день и предпочел бы вечер провести в обществе Кермана со стаканом виски. Но преуспевающие люди должны всегда помнить о деле. Сирена Маршленд была четвертой среди богатейших женщин в мире. «Где вы находитесь, мистер Дедрик?» «Оушен Энд. Наверное, вы знаете, где это. Дом расположен в уединенном месте, и я хочу, чтобы вы примчались сюда на четвертой скорости». «Понимаю. Будем у вас через 10 минут». «К дому ведет частная дорога. Ворота вы найдете открытыми. Собственно говоря, я только что приехал сюда». Он вдруг замолчал. Я подождал немного, потом сказал в трубку: «Алло». Мне было слышно возбужденное дыхание моего собеседника, но он молчал. «Алло, мистер Дедрик!» Дыхание тоже не стало слышно. Наступила долгая пауза, а затем после легкого щелчка линия разъединилась.